Четвертая ступень. Приказать. Иногда дети не слушаются, потому что их никто не научил, что главные в семье – родители. Если после того, как мы попросили, удовлетворили потребность и пообещали награду, дело не двигается, мы переходим к приказу. На этом этапе родителям важно понимать, что они имеют право приказывать детям просто на том основании, что они родители. В семье власть, обязанности и ответственность распределяются так. У кого обязанности, у того власть и ответственность. Если родители содержат детей и заботятся о них, то у них есть право приказывать. Больше никаких оснований для приказа не требуется. На этом этапе дети слушаются только потому, что родители главные. Дети могут быть не согласны, они имеют право протестовать, но они не должны забывать, что главные – родители. Сами родители тоже должны помнить об этом, чтобы сохранять родительскую позицию. Можно быть не согласным, но если ты меня не убедишь, мы сделаем по-моему. Важно, чтобы родители помнили, что дети маленькие и зависимые, а родители большие и взрослые, и что даже если ребенок не будет согласен, у родителей всегда есть возможность сделать по-своему. Если родители это помнят, то они не впадают в беспомощность с криками и наказаниями, а сохраняют твердую родительскую позицию. Сохраняйте родительскую позицию. Даже если ребенок не согласен, у вас всегда есть возможность сделать по-своему. Напоминаю, что к приказу мы переходим только, когда первые три ступени пройдены и их задачи исчерпаны. Если мы пропускаем хотя бы одну ступень, довольно скоро наши приказы перестанут действовать. Техника приказа. Сначала мы произносим фразу, означающую, что переговоры закончены, и сейчас дети просто будут выполнять приказ безо всяких объяснений. Например, дискуссия окончена, тема закрыта. Так, все. Одновременно мы убираем с лица улыбку. Мы не делаем зверское или злое лицо, но мы убираем улыбку, что подтверждает серьезность наших намерений. Мы делаем это ни в коем случае не из намерения напугать или надавить, а из желания показать, что первое – папа, мама не шутит, второе – папа, мама от меня что-то хочет, и это не рассосется. У ребенка должно быть ощущение, что ваш приказ не рассосется. По сути, эта фраза подводит черту под попытками договориться. Если эта фраза звучит регулярно, то ребенок постепенно приучается замечать ее и понимать, что наступила стадия приказа. Собственно, форма приказа такая. «Миша, я хочу, чтобы ты прямо сейчас...» Даем четкую инструкцию, что мы хотим, чтобы ребенок сделал. Повторяем ее до тех пор, пока приказ не будет выполнен. «Так, все. Миша, я хочу, чтобы ты прямо сейчас начал собирать игрушки». «Ну, мам, ну я еще две минутки поиграю». «Твое время уже закончилось. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас начал собирать игрушки». «Ну, я же не наигрался». «Я хочу, чтобы ты прямо сейчас начал собирать игрушки». «А я не хочу собирать. Я не спрашиваю, что ты хочешь, а хочу, чтобы ты начал собирать сейчас». Собирает. «Вот и отлично. Я тебе сейчас помогу». Как только ребенок начинает выполнять приказ, мы его поощряем. Чего не нужно делать во время отдачи приказа ни в коем случае? Первое. Объяснять и вступать в споры. Говорим коротко и ясно. Если не знаем, что сказать, повторяем приказ. Иногда бывает необходимо повторить приказ 10-15 раз. Второе. Не нужно быть ласковым и нежным. Третье. Не нужно злиться и ругаться. Четвертое. Не нужно чувствовать себя виноватыми. Пятое. Не нужно кричать и повышать голос. Голос громкий, внятный, командный, но не крик. У приказа нет задачи напугать. Шестое. Мы не отвлекаемся и не имеем с ребенком никаких других дел, пока приказ не выполнен. Это не касается экстренных ситуаций. Еще раз обратите внимание. Приказ – это не наказание. И у нас нет задачи разозлиться. У нас задача – отдать приказ столько раз, сколько нужно, чтобы он был услышан. Приказ – это не наказание. У вас нет задачи разозлиться.